Глава 42. Октябрь 640 года. Окрестности Константинополя. Это не мы. Вот так вот сразу, вместо «здрасти». Именно так, без лишних церемоний, начался разговор Патрики Александра и сына боярского Вацлава Драгомировича, который сегодня благочинно постучал в ворота дома, а не вломился туда с оравой головорезов. «Докажи», — сказал Вацлав, делая глоток вина, изготовленного тут же на этой самой вилле. И было то вино превосходным, в меру терпким и почти без кислинки. Все, как он любил. «Я еще жив», — пожал плечами Александр. «Если бы ты сам считал меня виновным, то либо моя голова была бы уже послана императору, либо я трясся сейчас в вонючем мешке на пути в Братиславу». «Все так», — неохотно согласился Вацлав и отставил пустой кубок в сторону. «И хоть тот ливиец сказал, что его родичей наняли ромеи, но у меня остались сомнения. Вам не настолько нужно устранить экзарха Григория, чтобы для этого ввязаться в новую войну на севере». «Ты прав», — поморщился Александр. «Григорий — большая проблема, но он не стоит войны с Архантом Словении. Мы едва удержали Анатолию. Нам не до новых врагов». «Может, тот ливиец соврал? Исключено», — покачал головой Вацлав. «Я лично допрашивал его. Он рассказал даже то, что давно забыл. Так кто бы это мог быть?» «Не знаю». Опять поморщился Александр. «Мы нашли этого парня, но нашли уже мертвым. Мы хотели отдать его вам, но не успели. Его кто-то зарезал. Мои люди заметили ваше приготовление и не стали заходить в тот дом». «Надо же, совпадение какое!» — раздвинул губы в мертвенной улыбке Вацлав. «А я не люблю совпадения. Я в них просто не верю». «Ничего удивительного, на него донесли», — пожал плечами Александр. «Кто-то готовил ловушку, и лишь по случайности наши люди не встретились там. Тогда я бы уже не смог оправдаться. Зато у меня его семья. Госпожа приказала вывести их из Карфагена. Мы надеялись, что он начнет их искать и проявит себя. Семью заберешь? Это наш подарок Арханту Саму». «Себе оставьте», — равнодушно махнул рукой Вацлав. «На кой мне этот выводок баб? Наша вера не позволяет лить невинную кровь без нужды. Тут же никакой нужды нет. Я порезал бы их на куски, если бы от этого была хоть малая польза, а так? Я ведь не душегуб». «Да?» — несказанно удивился Патрикий. «Никогда бы не подумал. А кто же ты тогда?» «Я верный слуга государя», — спокойно ответил Вацлав. «Ты не понимаешь, Патрикий, наши догматы куда суровее, чем у вас, ромеев. Вы творите зло, но откупаетесь от него покаянием и жертвами на церковь. У нас так нельзя. Я сам себе судья и палач. Если я пролью невинную кровь без пользы для великого дела, то совершу большой грех, и тот грех будет висеть на мне до конца жизни. И никакими молитвами этого уже не исправить». «Тебя накажут?» заинтересовался Патрикий, который никогда не задумывался о таких материях. «С христианина ведь грех смывается искренним раскаянием и исповедью, ибо Господь милостив». «Нет», — покачал головой Вацлав, — «у нас есть право на ошибку. Но высшая сущность видит все. И когда весы перетянут на сторону зла, такой, как я, становится грешником, изгоем. Он опасен для людей, раз жизнь для него потеряла цену. Его последующая судьба — оставить службу и творить добро, чтобы вернуть весы в прежнее положение». «Ты слышал про доктора Немела? Он весьма известен среди лекарей». «Слышал», — кивнул Александр. «Он и Илья выпускают книги, которые вмиг раскупаются врачами империи. Он великий целитель». «Он палач», — усмехнулся Вацлав. «Знал бы ты, как он проводит допросы. Я ребенок по сравнению с ним. Но он творит добро, чтобы спасти свою душу, которая иначе будет вечно мучиться в Наве». «Я встречал его», — прошептал Александр, который вспомнил свой единственный визит в Словению и палача, притворившегося портным. «Воистину он страшный человек. Он погубил сотни, но спас тысячи», — спокойно пояснил Вацлав, который налил себе снова. «Потому-то он спит, как младенец, а не мучается кошмарами, как твоя госпожа». «Ты знаешь?» — в ужасе прошептал Патрикий. «Она ведь по-прежнему просыпается с криками, да?» На лице Вацлава снова появилась неживая улыбка. «Эта высшая сущность посылает ей знаки, но она не хочет их слышать. Гордыня и злоба ведут ее по жизни. Она плохо кончит, Патрикий». «Это какое-то колдовство?» — побледнел Александр, который начал мелко и часто креститься. «Ты знаешь судьбу людей?» «Это просто здравый смысл», — пожал плечами Вацлав. «Ну, сам подумай, что будет с ней, когда ее муж умрет? Кто подаст ей руку? Мой государь сделал это, но она отвергла его помощь. Следующее предложение будет хуже предыдущего». «Какое же?» — обмирая от страха и любопытства, спросил Патрикий. «Жизнь. Просто жизнь, безо всяких условий», — пояснил Вацлав. «Для нее и этого много. У нее еще есть возможность спасти свою душу. Вы, христиане, для этого уходите в монастырь. Хотя, как по мне, это довольно бессмысленное времяпровождение. Думаю, ей монастырь не поможет». «А что же ей тогда поможет?» Александр не мог прийти в себя от невероятного удивления. «Варвар рассуждает о спасении души повелительницы мира. Что может быть нелепее? Княгиня Людмила на свои деньги построила больницу для женщин и детей», — сказал Вацлав. «Думаю, если ваша императрица лет 10 послужит там, помогая людям, то ее душа обретет покой после смерти. Она мыла бы больных людей, выносила бы за ними дерьмо, меняла повязки на ранах. Но она не станет этого делать. Ей чуждо смирение и милосердие. Ведь вы, христиане, только говорите об этих понятиях, но поступаете строго наоборот. Вы нарушаете свои заповеди направо и налево, и при этом считаете, что спасение души можно купить за деньги. А это не так. Разве этому учил Христос?» «Ты знаешь, чему учил Иисус?» Еще больше изумился Патрикий. «Но ты же язычник. Зачем тебе это?» «Я христианин даже больше, чем ты, Патрикий», — усмехнулся Вацлав. «Потому что, в отличие от тебя, я верю всей душой. Иисус — это одно из проявлений высшей сущности, как и богиня Марана. Он и есть воплощение вселенской справедливости, которая пришла в этот мир в виде человека. Да только вы этого не понимаете и пытаетесь торговать с ним, как с мясником на рынке. А Иисус не таков. Он не торгует благодатью, он дарит ее. И это он держит весы в своих руках». «То есть ты богобоязненный, добропорядочный человек?» Патрикий смотрел на Вацлава так, словно видел его впервые. «Вполне», — уверенно кивнул Вацлав. «Именно таким я себя и ощущаю. И я живу, зная, что приношу пользу своей стране. Я порой творю зло во имя добра, но это не делает меня недостойным человеком. Напротив, моя служба уважаема и внушает почтение. Это очень приятное чувство, Патрикий». «И, наверное, ты беден, потому что раздаешь все свои деньги нищим», — продолжил догадки Александр. «Вот еще», — презрительно фыркнул сын боярский. «Наоборот, я очень богат и с каждым годом становлюсь все богаче. Моя вера не считает это грехом, ведь эти деньги заработаны честно, а не отняты у кого-то. А что касается нищих, я охотно накормлю того, кто попал в беду или пришел в мой дом как гость, но я не стану содержать бездельника. Это противно моему чувству справедливости». «А что будет с тобой, если твои грехи перевесят добрые дела?» — обмирая от любопытства, спросил Александр. «Например, ты сейчас выйдешь отсюда и убьешь ребенка. Просто так, безо всякой вины его или его родителей». «Думаю», — поморщился Вацлав, — «что тогда кто-то убьет моего ребенка, или жену, или внука. Это будет человек или зверь, или просто болезнь. Справедливость не позволит злодеянию остаться безнаказанным. И я заплачу за него самую высокую цену. Поэтому мой ответ — нет. Я никогда не сделаю того, о чем ты сейчас сказал. Даже если буду зол или пьян, или зайду во вражеский город с мечом в руке. Невинное дитя я ни за что не трону. Скорее, сам умру. И этих баб я тоже не трону, потому как на них нет вины. И даже их смерть никому не принесет пользы. Пусть живут. Мне плевать на них». «Владыка Григорий учит вас этому?» В ужасе закрыл руками рот Патрикий. «Тогда он либо святой, подобный отцам церкви, либо сумасшедший еретик. Он же не от мира сего». «Да нет, это вполне жизненно», — пожал плечами Вацлав. «У нас даже воины со всем пониманием к этому относятся. Ведь у многих свои дети есть. Хотя у нас большая часть 8 лет служить идет. Для них это и вовсе закон. Это даны, звери лютые. Они любят малых детишек подбрасывать и копьями ловить. У нас за такое свои же товарищи зарубят на месте, как зачумленного. Вот этому владыка Григорий и учит. Мы раньше словно во тьме жили, звериным обычаем. Я сам много зла сотворил и не понимал этого. А он глаза нам открыл. Так зачем мне убивать невинного? Разве Иисус не проповедовал милосердие, Патрикий?» «Проповедовал», — кивнул совершенно ошарашенный Патрикий и на всякий случай уточнил. «Но если будет необходимость для дела, ты меня на ленты порежешь? Ведь так? Порежу», — кивнул Вацлав. «И буду спать, как невинный младенец. Ибо служба родине не грех, а почетная обязанность. Раз моя служба будет заключаться в том, что тебя нужно порезать на ленты, то будь уверен, что я сделаю это со всем тщанием и без малейшего удовольствия». «Сумасшествие какое-то!» Патрикий обхватил виски руками. «Я никогда не пойму, что у вас, варваров, в голове!» «Старшой!» В комнату осторожно вошел Яромир. «Весть из Александрии. Тот человек из Египта прибыл. И тебе велел передать». Яромир протянул запечатанный свиток, который Вацлав нетерпеливо раскрыл и погрузился в чтение. Чем дальше, тем больше на его лице проявлялось изумление, а потом он и вовсе свесил руку со свитком вниз и только и смог произнести: «Дела». «Что-то произошло?» — сгорая от любопытства, спросил Патрик Александр. «Да нашли того, кто нападение на княжича организовал», — ответил Вацлав. «И это точно не вы. Так что выдохни, слуга императора. Сегодня ты не умрешь». В это же самое время, Братислава. «Это сейчас что-то новенькое было». Самослав поцеловал разгоряченную Людмилу, которая прижалась к нему жарким телом. «Ты что, жена, с индийскими танцовщицами пообщалась?» «Ну и пообщалась. Нельзя, что ли?» В ленивой полудреме ответила Людмила, подставляя распухшие губы для поцелуя. «Богиня не запрещает своего мужчину радовать. Даже наоборот, велит это делать. Мы же не христиане какие-то. Это они, мракобесы, любовь грехом объявили». Впрочем, она тут же резко вскочила, мигом потеряв ту негу, которая только что обволакивала ее с головой. Она уселась сверху, крепко обхватив мужа бедрами, а облако ее пушистых волос накрыло князя, словно легчайшее одеяло. «Что-то я не поняла сейчас. А ты это к чему танцовщиц вспомнил? Или ты тоже с ними общался?» «Мне рассказывали», — поднял перед собой ладони князь в притворном испуге. «Говорят, они в постели очень хороши, но я сам ни-ни. Зачем мне какие-то индуски, когда у меня живая богиня есть?» «То-то же», — примирительно заявила Людмила, вновь забиваясь под мышку к своему мужу. «Если что-то узнаю, велю этих девок в проруби утопить». «А ведь до чего же она хороша?» — удивлялся Самослав, разглядывая ее тело, каждый сантиметр которого был ему знаком. «Еще бы! ведь столько лет женаты. Хорошая генетика, хорошее питание, отсутствие непосильного труда и коптящей печи рядом. Людмила напоминала женщин 21 века, многие из которых в 35 находились на пике красоты и даже своего первого ребенка еще не рожали. «Бабуля!» — насмешливо протянул он, шлепая супругу по гладкому, словно шелк, бедру. «Я, если что, не против еще побаловаться», — приоткрыла Людмила глаза. «Ты только мигни, дедуля». «Нет, нет, давай просто полежим», — быстро ответил Самослав, который поспешно перевел разговор на другую тему. «А чем это от тебя так пахнет приятно?» «Не скажу», — ответила Людмила, снова закрыв глаза. «Это бабье дело, и тебя оно не касается. Тебе что за разница, какое у меня масло для тела и какой травой я волосы полоскаю?» «В общем-то, да», — ответил, поразмыслив, князь, который знал, что у его жены чуть ли не химическая лаборатория в дальних покоях была. Там непрерывно крутилось какое-то бабье и делались вытяжки из всяческих трав и цветов. По слухам, его жена равных себе в этом ремесле не имела, а потому ее прическа служила предметом всеобщей зависти. Волосок лежал к волоску. «Опять приворотные зелья готовите?» — спросил он. «Самую малость», — зевнула Людмила. «Это же для полных дур». «Как это?» — заинтересовался князь, которому сон так и не шел. «Да зачем зелье, если муж загулял?» — непонимающе посмотрела на него жена. «Голова у бабы должна быть на плечах. Бывает, придет ко мне такая, поплачется, помощи богини попросит. А я ей мозги вправлю и флакон с зельем дам». «А там что?» — спросил князь, который давился от смеха, уже зная ответ. «Да ничего», — махнула Людмила рукой. «Вода простая. Если баба правильно ведет себя, то мужик вернется. А если головы на плечах нет, то никакое зелье ей не поможет. Мужик скотина простая, и желания у него тоже простые. Хвали почаще, давай получше, и корми повкуснее. Он и не денется никуда». «Ишь ты!» — восхитился Самослав этой простой жизненной мудрости. «Что-то я и не припомню, когда ты меня хвалила». «А тебя и так все вокруг хвалят», — резонно возразила ему жена. «Перебор будет. Хотя сегодня ты был хорош, муженек, ничего не скажу. Я прямо как в молодость вернулась. Помнишь, когда мы в землянке жили? Эх, было же времечко. Все бы отдала, чтобы назад возвратиться». «Но уж нет». Самослав даже вздрогнул. «Не хочу я больше ни в какое время возвращаться. Мне и тут неплохо живется. Кстати, ты что-то рассказать хотела, да мне все не досуг было». «Да ничего срочного», — лениво промурлыкала Людмила. «Машка, дура, не угомонится никак. Все мечтает Володьке своему удел пожирнее выкроить. Уже и землица подыскала». «Какую же?» — удивился Самослав. «Италию южную хочет захапать с Неаполем вместе», — снова зевнула Людмила. «И Сицилию с Африкой. Думает, что как Ираклий помрет, то в Романии нестроение великое начнется. Тут-то мы с ней тебя на войну и подобьем. Чего, мол, богатым землям пропадать без хозяйской руки? Не лонгобардам же отдавать. У короля Ротари морда треснет. Сами им сгодится». «Хм, губа не дура», — удивленно протянул князь. «Я ей то же самое сказала», — легонько куснула его жена. «Ты сразу скажи, если она еще чего удумает», — чмокнул ее Самослав. «Конечно», — промурлыкала Людмила. «Точно больше не будешь? А то я прямо разошлась сегодня». «Нет? Жаль. Ну, тогда я спать». «Дура?» — напряженно думал Самослав, обнимая доверчиво прильнувшую жену. «Да ни в одном месте Мария не дура». И ее анализ ситуации был абсолютно точен. Ираклий скоро умрет, а после его смерти в империи начнется длинная смута. Лет на 20. И очень многое изменится. В Италии продолжат наступление лангобарды, которые сейчас находятся на пике своего могущества. Король Ротари держит власть железной рукой и вот-вот захватит Геную. А сама империя совершенно другой станет. Сброд из горцев-наемников заменят фемным ополчением, которое спасет страну от катастрофы. Воинов посадят на землю, организовав что-то вроде военных округов. Этот процесс уже понемногу идет, но не принял еще всеобщего характера. Стоит ли делать то, о чем грезит Мария? Он пока не знает. Ведь это война с империей. А нужна ли она сейчас, когда только что с немалым трудом отстояли Египет? Совсем не факт. Выбирать себе бутерброд нужно в соответствии с размером рта. Но с другой стороны, империя слабеет, и арабы вот-вот выйдут в море. Удержит ли их Словения в одиночку? Не удержит. Слишком большие пространства и слишком мало людей. Еще меньше людей, знающих море. А у халифа их, напротив, великое множество. Кесария и порты Финикии полны греческими моряками, которые совсем скоро станут мусульманскими пиратами. Нужно ли ему ослаблять империю ради сиюминутной выгоды? Все это требует осмысления, ведь в реальной истории Византия на многие столетия потеряет Сицилию, Крит и Кипр. Отдать их арабам? Выбор куда худший. Ведь тогда на этих землях организуют форпост, откуда пойдет военная экспансия. Все торговые пути будут перекрыты, а титул владыки морей, которым люди называют то брата Никшу, то Святослава, то его самого, навсегда перейдет к халифам вместе с прилагающимися к ним доходами. Нет, Мария совсем не дура, скорее даже наоборот. Она видит дальше многих и делает верные выводы. Не уживется в одной руке Словения и Романия. И языки разные, и культура, и обычаи, и даже вера. Ведь чем дальше, тем больше учение владыки Григория, который вложил новые смыслы в христианские догматы, захватывает умы. Простое и знакомое каждому человеку понятие справедливости и любви к своей земле легло в его основу. Как удержать вместе настолько разнородные страны? Ответа на этот вопрос он не знал. Зато знал точно, что если придется воевать за то, чтобы сохранить власть над морскими путями, он это сделает, не задумываясь. Иначе это сделают за него другие. Дмитрий Чайка. Владыка морей. Конец второй части.